«Кинжал веры и отношения к евреям». Раймунд Мартини считал, что успех полемики зависит от знания еврейских источников. Нет лучшего способа посрамить евреев, чем использовать против них их собственную литературу. Так, например, рассказы, пусть даже обличительные, но упоминающие Иисуса, доказывают, что евреи знали его и что он творил чудеса. И после того, как Мартини обстоятельно изучил еврейскую литературу, он написал пособие для христиан, которым предстоит спорить с евреями. Ссылаясь на агадические рассказы, доказывающие, по его мнению, правоту христианства, Раймунд Мартини приводит и такие, которые, на его взгляд, дискредитируют устную Тору. Самым предосудительным он считал содержащийся в них антропоморфизм, связанный с изображением Бога и его занятий на небесах. Он усматривал здесь свидетельство страшной ереси мудрецов Талмуда. По мнению Мартини, Бог, запечатленный в этих рассказах, не мог быть тем самым Богом, в которого верили библейские евреи. Это фантастическое чудище, а весь Талмуд – не что иное, как выдумка сатаны. Это значит, что евреи Талмуда не тождественны более библейским евреям, а стали еретической сектой, как явствует из их собственной литературы. Как же обстоит дело с евреями современными? По мнению Раймунда Мартини, они следуют пагубным путем Талмудок, поскольку живут по его предписаниям и веруют в них. Изучая и толкуя Талмуд, они лишь еще больше запутываются в своих заблуждениях. В этой позиции сказался жесткий подход, типичный для полемики против Талмуда. Традиция терпимости в духе Августина исходила из того положения, что еврейство современности идентично еврейству Библии. Отказ от этой терпимости, среди прочего, проистекал из нового христианского мнения, будто евреи отклонились от своего первоначального пути. С точки зрения Мартини, с евреями необходимо спорить уже ввиду их особого положения в христианском мире, ибо, по мнению Сенеки, никакой враг не может нанести такой урон, как близкий. А у христианской веры нет более близкого и неизбежного врага, чем еврей. Как относился Мартини к евреям, судя по этой цитате? Сравните ее со словами из указа Грациана: «Евреи и сарацины – наши ближние, и поистине мы должны любить их, как самих себя». Задачей скорейшего обращения евреев в христианство был продиктован диспут в Тартосе, состоявшийся в 1413-1414 годах. Последний и самый драматический из тех, что состоялись в средние века. На этом диспуте, продолжавшемся около 20 месяцев, христианские полемисты во главе с выкрестом Иеронимом де Санта-Фе, Йошуа Алорки, еврейский ученый и врач, крестившийся в 1412 году, нашли практическое применение книге Раймунда Мартини. Изо дня в день Иероним приводил те или иные изречения еврейских мудрецов в подтверждение того, что Мессия уже пришел. Все его цитаты были заимствованы из «Кинжала веры». Евреи иногда утверждали, что мидраши, взятые из книги Мартини, фальсифицированы. О том, были ли эти цитаты поддельными или аутентичными, исследователи спорили вплоть до нашего времени. Так или иначе, книга Раймунда Мартини, во всяком случае, стала основой для тартусской дискуссии. Христианские полемисты почерпнули из нее все свои аргументы, призванные воплотить основную идею кинжала. Евреи должны креститься, иначе им нет места в европейском обществе. И в самом деле, за время диспута сотни евреев были обращены в христианство. Папа и сам принимал участие в этих дебатах. Когда евреи стали упрекать его в том, что он не слишком печется об обращении мусульман, а наседает только на евреев, тот ответил, что вера Израиля ближе к христианской вере. Евреи – это те заблудшие овцы, которых папа стремится вернуть в стадо. Обратите внимание на то, что родство христианства и иудаизма подается в качестве решающего фактора в вопросе об отношении церкви к евреям. Проследите, как эта близость служит доводом в пользу обращения евреев и выше приведенных словах Мартини и в позиции папы на споре в Тартусе. Сопоставьте эти высказывания. Духовная близость между иудаизмом и христианством, как и физическое соседство евреев и христиан, превратили межконфессиональный спор в дело особой важности, а постоянное соприкосновение создало из теологического вопроса животрепещущую проблему. На ее актуальность указывали и Мартини в своей книге, и Папа. Как мы увидим в последующих главах, продолжающееся соприкосновение влекло за собой неустанный поиск решений, как в теоретической, так и в практической сфере.